Алло. Здравствуйте. Здрасте. Звонок из ООО «Столичное агентство по возврату долгов». Меня зовут Каспаров Денис Максимович, я специалист финансового контроля. Уведомляю о записи разговора. Дарья Сергеевна, могу поговорить? Говорите. Это вы правильно понимаете? Правильно понимаете. В целях информационной безопасности дату рождения назовите, нет, пожалуйста. Что-то смущает в этом вопросе? Ну, да, не обязана, потому что... Дело в том, Дарья Сергеевна, что вы давали согласие на обработку передачи персональных вам данных. Вам я никакого согласия не давала. Я бы сказал, что чтобы я не предоставил ваши данные третьим лицам, которые могли бы вами представиться, допустим, с этого или с других номеров телефона, я спрашиваю дату рождения, чтобы сверить, потому что данные ваши есть там, понимаете? Ну, я вам не давала своего согласия на обработку моих персональных данных. Да вы даже не понимаете, о чем речь идет, где именно вы давали и что включает в себя именно. Какие, я в курсе за обработку. Уже. Да вряд ли вы в курсе, раз так говорите. Месяц хотя бы рождения назовите, чтобы я понял, нет, что это вы. Этого достаточно будет. Нет. Давайте я сам назову, подтвердите. Тоже давайте. Этого будет. Да. Ранее вы оформляли займ в ОМФК СМС Финанс, но так как нарушили договор займа, ваш долг продали по договору цессии в столичное агентство по возврату долгу. Я еще не получила уведомление. Можете даже не продолжать. В скором времени получите. Но как получу, так и будем разговаривать. Сейчас ой, вы, вот для меня абсолютно не надо. Ну что не надо? СМС-финанс... СМС-финанс тоже незнакомая компания была для вас, туда не платили. СМС-финанс знакомая. О чем речь-то? Что? Ну а почему не платили тогда? Да ваше какое собачье дело, вы кто такие? Ну давать так мне такие. Да потому что вы меня ваш... бесите уже. С вами новый кредитор ваш общается, а вы так себе позволяете. Так вы еще права свои не доказали, чтобы являться моим новым кредитором. Хорошо, придет письмо, вы извинитесь передо мной или что? Обязательно. Обязательно. Прям лично, попрошу вас, так как телефонный разговор записывается, и извинюсь. Дарья Сергеевна, осознайте, что вы себе будущее портите в 29 лет просто, и ведите переговоры нормально сейчас. Ой, вы мне просто про кредитную, понимаете, историю хотите рассказать? При чем здесь кредитная история? А вы даже если про нее разговаривать, тебе... после а суда, к примеру, она лет на 10 тебе... портится. Каким ну я как, образом, каким образом себе портил? К вам будут ездить приставы, коллекторы постоянно взыскивают с вас 56 117 рублей, если сами не но заплатите. Ну откуда вы знаете, сегодня будут или не будут? Да потому что мы ваш новый кредитор, у нас есть юридический отдел, который по таким делам судится. Да, поэтому ну и будут пусть ездить к вам судят, приставы. Пусть. Ну, для если, того, чтобы если вы ездили приставы, будете, нужно сначала суд выиграть. А для вы того, говорите, чтобы выиграть я что-то суд, другое имею в виду. Нужно сначала в суде доказать свое право требования. Вы хотите сказать, что наши юристы не докажут право требования? Я хочу сказать, что не соблюдена 385-я статья Гражданского кодекса. Соблюдена она, Дарья Сергеевна. Там 30 где дней есть на то, чтобы... Там целый месяц есть на то, чтобы вас уведомить. Назовите мне тогда трек-номер письма. Я вам ничего не назову, вам письмо придет, вы там сами себе. Ну и все, как придет, так и будем разговаривать. Вы считаете, что я человек с таким функционалом, который с вами по телефону общается, знает трек номер письма? Ну, я вы же там все телефонистки. Я бы отправлял, знал бы, я бы вам ответил на этот вопрос незамысловато, я серьезно вам говорю. Я говорю, подойдите посерьезнее к решению разговор данного вопроса. Разговор бессмысленный, пока не пришло уведомление. Бессмысленное может быть, Дарья Сергеевна, все что угодно, но не этот разговор, потому что мы с вами общаемся на предмет погашения вашей задолженности, и вы нам по закону должны... Абсолютно разговор. Ничего рублей. Я вам по закону не должна, пока не доказано обратное. На каком основании? На основании того, что не соблюдена 385-я статья. Вам письмо еще 30 апреля было отправлено. Но все, ждем. Там проживаете? У вас неверный адрес. Видите, как получается. Согласно 353-му федеральному закону, вы обязаны были уведомить взаимодавца об изменении контактной информации. Нет, у меня адрес не поменялся. У вас неверный адрес вам передали. Именно такой адрес. Тарапольца отправлено письмо. Все правильно, кроме ищите, квартиры. Ищите у там. Меня частный дом. Дебилы. Ну хорошо, дом 90. Почему так общаетесь, скажите? Вы дебилы. Что смешного-то? Да потому что вы что дебилы, смешного? Вот это смешно. То есть вы над одним словом смеетесь? Привет. Закинешь? Да, я смеюсь над вами. Чего непонятного-то? Понятно. Вы знаете, я, конечно же, имею свое мнение и прекрасно понимаю, что вы себя представляете, человек, который не может кредит нормально в банке взять и обращается в всякие микрофинансовые компании. Ага. Но воздерживаюсь от комментариев. Правильно, мы с вами разговариваем как человек с человеком сейчас. Вот и вы, пожалуйста, воздержитесь. Свое мнение не при себе, пожалуйста, оставьте. Когда наше... Ну а что такое? Недержание какое-то у вас? Нет, вы меня просто раздражаете. А вы думаете, меня не раздражаете? Ну тогда не звоните мне, чтобы я вам не раздражала. Будем вам звонить, потому что тогда я, в принципе, стрессоустойчивый по своей... Держите себя в рамках приличия, а вот меня ничего не сдерживает. Не на вашем месте советы какие-то раздавать. Советы вы будете дома давать своей семье. Кто это мне, телефонистка сказала? А матери с отцу своим скажите, если они у вас, конечно, есть, что у них из-за ваших долгов могут быть проблемы, связанные с арестом имущества. Вот дебил, ты хоть законодательную базу знаешь, каким образом могут арестовать имущество моих родителей? Идиот, 229-й федеральный закон, 69-я статья. Обращение на имущество, находящееся по адресу регистрации или адресу фактического проживания. Я одна зарегистрирована, идиот, кусок. По тем адресам может быть имущество арестовано. Да, вот и посмотрим, как это все будет. А вы можете не хамить сейчас? Нет, не можете могу. Нормально разговаривать? То есть достойно держаться вы не умеете. А у вас образование, скажите, какое? Да какое твое дело? Да это многое объяснит сейчас. У вас вряд ли есть высшее образование, правильно же? Ну, по себе людей не судят. Нет, у меня есть высшее образование, серьезно говорю. Люди с высшим образованием телефонистками не работают. Это не ваше дело абсолютно. Сейчас обидно, да, было? Нисколько. Люди с высшим образованием займы не берут, скорее всего, потому что они прекрасно понимают. Ну, а почему бы у дураков не брать? Когда предлагают, надо брать. Указанный договор был заключен путем направления кредитором оферты и акцепта. Путем подписания оферты специальным кодом просули к нам подписью, полученным СМС-сообщением кредитора. Да. Далее. В соответствии со статьей 421 ГПК РФ, граждане и юридические лица свободны от заключения договора. Телефон взяла? Статьей 434 ГПК РФ предусмотрено, что договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок. Смысл сейчас по телефону говорить о каких-то статьях Гражданского кодекса? Если законом для договоров данного вида, я вам читаю выдержки из судебного решения, зачем мне это которое нужно? По данному делу уже было получено. Я вас серьезно не воспринимаю, абсолютно. Но у вас своя политика на этот счет, вы мне говорите свои доводы и аргументы, которые безосновательны. А меня послушать вы почему-то не хотите. Не хочу, потому что вы свои права не доказали, вот как докажете, буду я вас слушать. Вы работаете в настоящее время? Не ваше дело. Вам все отправлено уже. То, что вы письма не получали, вот это ваша проблема, не так ли? А ждем далее письма. Следующая стадия. Может быть, как раз-таки договор цессии еще раз как вариант был показан. Да вы можете этот договор перепродавать хоть каждый день друг другу. Мне все равно абсолютно. На мой взгляд, проще вам, регион уже, Ставропольский край, продать ваш долг, чтобы вам коллекторы ходили и уже продавайте по полной программе, да? Солидно, будете стоять и краснеть, оправдываться перед какими-то людьми, оправдываться будете. Да когда какая ваша разница? Если бы не было бы разницы, не говорил бы. Далее, мы все, можем также проследить ваше пока. Дело. И далее приставы могут арестовать счета, имеющиеся. Да, могут, все могут, приставы, но только до приставов надо дойти. И могут наложить арест на имущество по адресу регистрации и фактического проживания, как уже говорил. Хорошо, пусть будет, давайте меньше слов, больше дела. А то вы только у вас, по телефону скажите, вообще имущество-то какое-то есть, нет? Да не ваше дело, телефону, говоришь. По телефону с вами разговаривали СМС-финанс, у нас политика несколько другая вообще взаимодействие с вами. Ну так приезжайте. У нас тут места живописные, и по грибы можно ходить и трубку. Раз в неделю это, в принципе, позволяет. Я думаю, что сотрудники вызвали. Блин, сейчас пропадет. Алло. Здравствуйте. Я вас плохо слышу. Подождите, пожалуйста. Да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Мне звоню вам с столичного агентства по возврату долгов. Зовут меня Кучеров Вадим Викторович. Являюсь специалистом по работе с просроченной задолженностью. Сообщаю вам запись нашего разговора. Вы там вообще бессмертные, да? Дарья Сергеевна, могу слышать? Можешь, слушай. Это вы, да? Я уже сказала. Ничего не сказали. Можешь, слушай, это я. Да блин, ты что тупой переспрашиваешь по три раза? Да корректно разговаривайте, хамить не надо. Да с чего это вдруг? Ты тупой, говорю, я же сказала, да. В целях информационной безопасности назовите год и дату рождения? Нет, не назову. А что мешает? Информационная безопасность. Какая еще безопасность информационная? Моя. Ну хорошо, давайте вместе сверим. Я назову год рождения, вы даты вместе. Нет. Ну хорошо, а вы свои данные готовы подтвердить в системах сам того? Возможно. Верно. Ранее мы, наши сотрудники, с вами разговаривали. Ага, уже 6-й или 7-й раз за эту неделю. Ничего со вчерашнего дня не изменилось. Так а вы вчера вы не разговаривали с тем? Да ты дебил, что ли, два раза я вчера разговаривала. Вчера только хамили все сотрудникам. Ну и что? И что, это не считается взаимодействием, что ли? И что вы считаете? Нет, не считается. Ага, ну это вы потом приставу будете, когда на коленочках стоять будете, будете ему доказывать, что это не считается. А то, что если вы не представляете, к примеру, хамите, мы же не понимаем, с кем разговариваем, правильно? Поэтому по закону имеем право еще раз позвонить. Ну правильно, вы же дебилы, вы ничего не понимаете. Ранее вы оформляли займ в микрофинансовую компанию СМС-финанс. Но так как вами был нарушен договор займа, произошла переступка прав требования на основании статьи 382, это Гражданский кодекс Российской Федерации. Ага. На сегодняшний день вашим кредитором является ООО «Столичное агентство по возврату». Не является. Задолженность на 23 апреля 2019 года составляет 56 117 рублей. Данную задолженность вам необходимо полностью оплатить в течение двух дней. Ага. Оплата поступает со стороны. Бегу и волосы назад. Кер вам они деньги. Так это нужно было сделать еще 200 с лишним дней назад. Дарья Ну, Сергеевна. Это не ваше собачье дело, что я там должна была сделать. В чем проблема-то? Почему не платите? Взяли обязательство на себя платить данный займ исправно. При этом не первый раз вы берете уже деньги в долг. А ты что, я не пойму, Бэтмен? Справедливости ищешь? Твое какое собачье дело, я не пойму. Да мне, в принципе, без разницы, понимаете, ну и что все, что ты тогда названиваешь? Ты только свои права сначала докажи, деньги, а потом звони мне. Вы их не вернули, ваш долг продались в коллекторское агентство. Ну вот, а распродали, значит, доказывайте свои права требования. Вот, заплатили за меня, молодцы. По телефону все что угодно говорите, хамите нашим сотрудникам, долг так поменьше не станет. Его вообще нет. Вы, в принципе, готовы с вами договариваться на каких-то обоюдных выгодных условиях для вас, для нас. И решайте этот вопрос в рамках телефонного договора. Я не собираюсь с вами ни о чем договариваться. Не платите. Взыщем этот долг через суд, и все. Чем вы-то по итогу останетесь, прежде всего, подумайте об этом. Удачи в суде. Да, мы в любом случае будем обращаться в суд. Удачи в суде. Ну сколько у вас кредитов, расскажите. Твое какое собачье дело, я не пойму. Тебе что, психолог умер там, что ли? А что бизнес-то ваш ни дохода не приносит? Если твое какое подобная организация обращается дело, за денежными средствами. Ты как-то, не пойму, хочешь воззвать к моей совести или попытаться меня как-то оскорбить? Да не совесть, я просто хочу узнать, в чем проблема, почему вы не платите. Удовлетворяй свои любопытства в другом месте. Вы индивидуальный предприниматель, занимайтесь бизнесом. Вот как-то привык. Дохода не приносит. Почему вы за 200 делать, так и делать. Вот общайся в кругу своих дебилов. Я тебе не собираюсь отвечать на какие вопросы. А почему оскорбляете наших коллег? Меня оскорбляете? За что? Потому что вы дебилы. Ну, оскорбить-то можно любого человека. Как-то аргументированно можете это сказать? А зачем аргументировать, если это факт? Почему вы так считаете? Потому что я так считаю. Ну, это ваше право считать как угодно. Только вот, Дарья Сергеевна, сколько вот ваш бизнес дохода приносит в среднем? Расскажите лучше. Да хрен тебе, я тебе не собираюсь с тобой обсуждать свою жизнь, свои доходы, расходы, еще что-то. Ты что, не понял этого, что ли? Ну, с вами сколько разговаривали сотрудники СМС-финанса, да, пытались с вами выйти на диалог, договориться о чем-то, договаривались, даже по минимальным платежам предлагали возможность оплачивать. Направляли информацию и в другие коллекторские агентства. С вами на протяжении всего этого времени разговаривают на предмет погашения этой задолженности и пытаются о чем-то договориться. Я понимаю, что вы платить не собираетесь в добровольном порядке. Слава Богу, дошло. А с чем связано-то? Ну а с чем связано? Почему вы отказываетесь от оплаты? Вы по закону не имеете права. Но вы по законодательству в одностороннем порядке не имеете права отказаться от своих обязательств, понимаете? Я не отказываюсь, я воздерживаюсь. Согласно 310. Но не отказываться и не платить – это совсем две разные вещи. Когда человек говорит, что не отказывается... В суде это все доказывать. Смысл по статьям Гражданского кодекса говорить по телефону, если это у тебя просто в скрипте написано, ты это читаешь. Ты этих статей даже не знаешь. Ты не открывал эти статьи ни разу. Когда вы взяли деньги и не платите, когда? И говорите, что вы не отказываете. Нужна оплата, понимаете, платежи, чтобы поступали. Они будут кому? Говорить, я вам ничего не должна, пока не доказано обратное. Не даете даже информацию толком сказать, перебиваете. Для чего это делаете? Правильно, потому что я презираю тебя. Поэтому я не даю тебе сказать. За то, что ты ущербок, не нашел себе работы более подходящей и пошел телефонисткой работать. Да вы не беспокойтесь по поводу моей работы. Да это не мужская работа. Ты просто либо гомосек, либо я не знаю, что с тобой. Но почему ты тогда более приличную работу не нашел? Я не буду брать, понимаете? Ага, и миллионы там зарабатываешь телефонисткой, да? Понимаете, в чем разница? Ага. А что вы еще таким надо? Работаете, что вы не можете вот оплатить свой долг. Ты отходил, когда я тебе говорила, что это не твое собачье дело? Или ты тупой? Вы, скорее всего, где-то работаете, вообще доход какой-то есть у вас? Бизнес дохода не приносит, наверное, как-то целесообразно, Дарья Сергеевна, может быть, попытаться было на работу устроиться, заработать эти 50. А ты не пробовал последовать своему совету и найти нормальную работу? А не вот это вот, где ты работаешь? Да при чем здесь моя-то работа? Ну хорошо, самому работа не, в коллекторском агентстве. Ну хорошо, работа в коллекторском агентстве, а что здесь плохого? А что хорошего? Плачу налоги, получаю зарплату, которая меня устраивает. И каждый день да, выслушиваешь кучу говна на себя. В чем плохая работа вот, коллекторского агентства? Сотрудников коллекторского агентства, плохая работа? Это что ваше хорошего? Опять же мнение, понимаете, вы мнение обо мне уже изначально сказали, оно не аргументировано, и так на самом деле это плохо. Зачем бывает. Мне что-то аргументировать? Даже по поводу работы не начинайте говорить. Просто не понимаю, я тебя просто презираю, мне не нужно тебя выводить да на какие-то эмоции, что-то там как-то, я сейчас нравится с тобой поговорю, трубку положу и все, и забуду про тебя. Можете все что угодно говорить, я вам звоню по поводу долга поговорить, а не по поводу моей работы. У тебя не получится разговаривать со мной по поводу долга, потому что вы еще свои права не доказали. И долга у меня нет, как ты говоришь. Долг у меня один супружеский, я его выполнила. И с тобой это обсуждать не собираюсь. Если у меня есть какая-то мифическая задолженность, исходя из твоих слов, докажи свои права в суде. И там уже будет нормально... Я лично ничего доказывать не буду. Ты лично не существуешь как личность в контексте данного разговора. Ты представитель компании. Мы вам 30 апреля отправили. Да прежде же ты, если бы вы отправили заказное либо письмо, либо уведомление. Оно бы уже, давным-давно пришло, если бы вы если что-то вы отправили. Получили, а вы сидите просто почту, балаболы там. Трек-номер письма мне на... Трек-номер письма мне назови, чтобы я и на почту шла. И вы даже готовы шла. Продублировать данную информацию в электронном виде, вам на электронную почту отправить. По на электронную почту можешь себе в жопу засунуть. В печати там будет все указано. Понимаете? Электронную только почту получаете... ты можешь себе в жопу засунуть и провернуть до щелчка. Поэтому все документы были направлены по телефону. Да, вот ждем. Вы можете отрицать, что вы ничего не получали. Вы можете по факту получили письмо, прочитали его, ознакомились с ним, куда платить, что переступка прав требований была, и сумма долго там была прописана. Ну, вся информация. А по телефону вы будете говорить обратно, доказывать. Я вообще психологию уже понял. Так правильно, если бы я получила письмо, у вас бы было этому документальное подтверждение, что я письмо получила. И у вас было так бы вы подтверждение, можете, что я его... Вы могли просто уничтожить и все. Выкинуть, так вам сказать, письмо вернется, дебила ты кусок, если вы отправляли вы заказное письмо, вам то вам оно вернется. И вы поймете, что я его не получила. А ты просто, дебила, кусок, говоришь о том, что там что-то направлено, а доказать это не можешь. Если бы ты мог доказать, ты бы мне сходу назвал трек-номер письма. А я не собираюсь ничего доказывать. Ну тогда можешь быть свободен. Корреспонденции писем я не занимаюсь, ни мы, ни наши коллеги. Занимается отдельный отдел, понимаете? Тогда можешь быть свободен, когда обзаведешься необходимой информацией, доказывающей. Отправили вам письмо. Да, хорошо, вы в суде будете то же самое говорить, что вы письмо отправили, а суд вам скажет, а предоставьте трек-номер письма и квитанцию об оплате заказного письма. И что ты в суде будешь говорить, что я этим не занимаюсь, этим занимается другой отдел? Да судья даже спрашивать не будет, понимаете, мы в суд обращаемся с определенными документами. Судебный приказ я отменю. И как работает ваша и буду ходатайствовать о том, чтобы вы в суде доказали свои права требования. будет говорить о том, что вы судебный приказ и не сможете отменить установленные сроки. Вы узнаете вы об этом, что когда вас будят, уже исполнители производства судебный приказ. Да, и отменю судебный приказ, так как я не буду уведомлена должным образом. Ты вообще понятия не имеешь о том, что как происходит вообще судебное разбирательство. У тебя в скрипте там что-то написано, и ты даже не из башки это говоришь. Ты говоришь это про то, что у тебя написано. Работу выполнит. Да, да, да, да, да, конечно. Домой, но если ты так уверен в своей правоте, Кера, ты в суд не идешь, я не пойму. Это, я так понимаю, не устроит. Лишитесь просто своего имущества и будьте свои. Да, да, да, да, если ты так уверен в своей правоте, какого хрена вы не идете в суд, дебилы? Вы уже месяц об этом говорите, и месяц уже... Можно было давным-давно подать хотя бы на судебный приказ. Нормальную работу, проблемно устроиться с долгами. Да ты хоть знаешь, как вообще работает кредитная история. Ходите собеседование в организации. Это все, как правило, заканчивается у должников собеседование. Потому что служба безопасности организации, когда узнают, что у человека есть исполнитель производства, ты, видимо, мне по своему опыту рассказываешь. Никто не хочет брать на себя ответственность, понимаете? Беря на работу человека с долгами, с исполнителем производства. Знаете, а ты в жизни вот хоть долги? Раз даже, с этим знаете, сталкивался о том, что ты говоришь про это? Да вы не хамите, послушайте хотя бы меня. Да всрался бы ты мне слушать. Потому что главный тебя. Бухгалтер в организации должен будет на основании закона перечислять денежные средства в течение 3 дней на расчетный счет судебный пристав. Не дай бог, в организации зарплату задержали, для организации, где вы работаете, это административная ответственность, вплоть до уголовной. Господи, какой ты ущербный. Ты откуда весь этот бред берешь, я не понимаю. Ты в какой действительности живешь, в какой реальности? Никакой кредит не сможете на развитие бизнеса в дальнейшем взять. И вести бизнес не сможете, то, что с арестованными счетами... Да это уже будут не твои проблемы, это будут мои проблемы. И так далее. Я не пойму, ты что так переживаешь? Бизнеса, и кроме хамства, в принципе, даже сказать-то нечего. Да, потому да, что да, я тебя презираю. Я не думаю, что ваши родители вас воспитывали этому. Да ты можешь думать, там мама, папа. Твои родители тебя тоже не для того рожали, чтобы ты телефонисткой работал. Но ты же работаешь телефонисткой. Кредиту по займу. Никто ни с кем не спорит, понимаете, все люди объективно понимают друг друга. Но вы-то со своей стороны, даже я понимание есть, что у вас деньги есть, любой случай какой-то доход есть. А вы сидите, ждете и права начинаете качать по поводу писем того, что вам по суду ничего не будет. Да, да, да. Так оно, именно так оно все и будет. Да мы, понимаете, Дарья Сергеевна, мы судимся с должниками такими, как вы. И на самом деле вижу, как работает судебный пристав, какие суммы присуждают, понимаете? И оплачивают еще судебные издержки должники. Ага. И все, что по телефону говорят, я буду оплатить ту сумму, которую брал. Ну а брал, в чем проблема тогда пойти в суд, если вы так уверены в том, что вы взыщете всю просроченную задолженность? Квартире, описывают имущество, бытовую технику у людей. Слушай, ну заткнись уже, а, ответь на вопрос меня. А если официально работает, об этом еще узнают, если судебный пристав, и могут оштрафовать вашего работодателя. Вообще без работы можете остаться. Ой, господи. Если ты так вы уверен в наступлении всех этих негативных последствий, так иди в суд. В чем проблема? На остался 8800, 3 двойки, 47-47. Вот сам вы тебе и звони. Погашение этого долга на обоюдно выгодных условиях для вас. А, все, скрипт дочитал, отчитался, да, телефонистка? Чтобы вы какие-то суммы, договориться вам. Чтобы вы платили и по итогу этот долг закрыли. Лишь бы перед а хозяином отчитаться, что скрипт дочитал. Дебил. Да при чем здесь скрипт? Объясняю вам ситуацию, а вы не понимаете. Да давай уже сливайся, говно. 8 800 3 2 47 47. Пока, чмошник. Ищи работу.